Часом позже она устало поднялась по ступенькам первого же дома, до которого добралась, и с трудом подпрыгнула, чтобы дотянуться до рукоятки дверного молотка. Ее слепил свет из открывшейся двери. Она увидела силуэт крупного высокого мужчины и услышала, как кто-то сказал: «Готовь еще супу, Хельга, тут еще одна». Потрясенная пережитым, девочка молчала и с трудом воспринимала заполненную паром кухню, в которой очутилась, и суетившихся возле нее каких-то странных взрослых в ночных одеяниях. Потом, свернувшись в кресле и укрывшись одеялом, она заснула. На следующий день ее отвели в расположенный в Эйзенштадте лагерь для беженцев, представлявший собой ряды старых выцветших армейских палаток, между которыми непрерывно двигался поток людей, переходивших от одной палатки к другой. Это была лишь небольшая часть тех 150 тысяч венгров, что в 1956 году устремились через границу. Поспешно нанятые для этой работы добровольцы обходили палатки, переписывая жалких, молчаливых людей в пальто с поднятыми воротниками, сжимавших в руках хозяйственные сумки, сетки для картофеля или небольшие портфели, в которых лежало все, что у них осталось. Утомленная, нетерпеливая женщина с лоснящимся лицом и с блокнотом в руках спросила у Элизабет ее имя. Она говорила вначале на ломаном немецком, и перепуганная девочка не могла понять, чего от нее хотят, пока женщина не перешла на французский язык. «Говори же, девочка, ну! У тебя на шее шнурок, а бирки с именем нет. Она оторвалась, да? Мне нужно знать твое имя, прежде чем тебя осмотрит врач». В конце концов девочка выдавила из себя: «Лили». «Лили, а дальше?» «Дальше что, мадам? Повторите, пожалуйста». «Твоя фамилия? Как твоя фамилия?» «Да, да, нет, ее же теперь зовут не Досен». Лили зарыдала. «Ко-ко-ваго». Женщина записала: «Лили Ваго, говорит по-французски, 1949 года рождения». Так в возрасте 7 лет Лили обрела уже четвертую фамилию. Первой была та, что значилась в свидетельстве о рождении, потом Досен, Ко-ваго и вот теперь Ваго. После того, как женщина занесла ее имя на отдельный листок бумаги, девочке дали кусочек мыла и кусок черного хлеба и поставили в одну очередь вместе со взрослыми, глаза которых не выражали ничего, кроме грусти. Очередь на медицинский осмотр. Лили казалось, будто в ушах у нее непрерывно звучит какая-то песня. Как что-то весьма отдаленное ощутила она прикосновение стетоскопа к своей груди. Похоже на воспаление легких, шок и переохлаждение. «В госпитальную палатку. Следующий, пожалуйста». Как только девочка достаточно оправилась для того, чтобы можно было отправляться в путь, один из работников лагерного комитета сказал ей, что ее отправляют в какую-то семью в Париж. «Лили, малышка, тебе очень повезло. Половину из тех, кто собран в этом лагере, мы вообще не можем никуда пристроить». Переезд на поезде оказался длинным и утомительным, и за все это время девочка сказала не больше нескольких слов ехавшим с ней вместе другим беженцам, тоже измотанным и тревожно молчаливым. На вокзале, где стоял какой-то кислый, раздражающий запах, их встретила новая сотрудница из комитета по делам беженцев, тоже с неизменным блокнотом в руках. Она проверила всех приехавших поименно, по списку, а потом отвела в зал ожидания. Там беженцы расселись по жестким скамейкам в ожидании того, как решится дальше их судьба. «Лили? Лили Ваго. Вон она, мадам Сардо. Девочка, что сидит вон там. Встань, Лили, и поздоровайся. Ты будешь жить у мадам Сардо. Она любезно предложила тебе приют в своем доме». Пара, стоявшая сейчас напротив Лили, выглядела вовсе нелюбезно. Они были плотно укутаны от холода. Из-под темных шарфов видны были только их острые носы и плотно сжатые рты. Супруги были среднего возраста. Скованно официально за руку они поздоровались с девочкой. Потом женщина резко проговорила: «Мы думали, что она будет старше. Мы же просили девочку 12-14 лет». Сотрудница комитета по делам беженцев ответила ей столь же резко: «Мадам, мы ценим проявленное вами гостеприимство и готовы учитывать ваши пожелания, но лагерь беженцев — это все-таки не универмаг, в котором можно выбирать того ребенка, какого хочется». «Багажа у нее нет? А паспорт есть?» — спросил мужчина. «Пока никаких документов», — устало ответила сотрудница комитета. «Распишитесь вот здесь, и еще тут. А завтра приходите к нам в любое время, надо будет заполнить несколько анкет и завершить все формальности. С вокзала девочка отправилась к супругам Сардо в свой новый дом. Она чувствовала, что произошло нечто неладное, что она их чем-то расстроила, разочаровала, огорчила. Они молча доехали на метро до Саблона, оттуда быстрым шагом дошли по темным улицам до старого многоквартирного дома. Во внутренний дворик вела высоченная арка с двойными черными дверями, такая большая, что в нее, наверное, мог бы въехать доверху нагруженный воз с сеном. Лили, не обращая ни на что внимания, шла за своими новыми родителями. Она слишком устала и чувствовала только, что болят у нее икры, как ломит грудь и как какой-то туман постепенно все сильнее наполняет голову. Они остановились перед входной дверью квартиры, и пока месье Сардо рылся в карманах в поисках ключей, девочка неслышно скользнула вниз и упала на пол. «Анри, тебе не кажется, что они нам всучили какую-то больную?» — обеспокоенно произнесла мадам Сардо. «На инвалидку мы не соглашались. Только счетов от врача нам не хватало. Нам нужна сильная девочка, которая сможет работать по дому». «Ну, пока все-таки лучше вызвать доктора». Месье Сардо поднял легонькое маленькое тельце. «Положи ее в кровать, а я приглашу Дютейля». Доктор Дютейль отнесся к маленькой пациентке с сочувствием. «Мне кажется, с ней, в общем-то, все в порядке. Дети вообще, на удивление, жизнестойки. Она страдает от истощения усталости, и, судя по тому, что она мне сказала, она, по-видимому, недавно перенесла воспаление легких и еще не вполне оправилась. Она пережила также очень сильную эмоциональную травму, но не хочет об этом говорить, что понятно и естественно. Она еще слишком слаба, и говорить о пережитом ей просто непосильно, так что, пожалуйста, не расспрашивайте ее ни о чем. Пусть она полежит какое-то время в постели. Хорошо, кормите ее, давайте почаще горячее молоко и старайтесь ее ничем не тревожить». Врач неуверенно посмотрел на мадам Сардо. Представить ее в роли утешительницы и успокоительницы было невозможно. Он снял очки, протер их носовым платком, помолчал немного и проникновенно произнес: «Вы героиня, мадам. Вы просто святая. Я не могу назвать иначе человека, спасшего это бедное дитя. Завтра я снова зайду ее проведать и буду приходить, пока она не поправится. Денег за эти посещения я с вас не возьму. Пусть это станет моим скромным вкладом в начатое вами благородное дело». На следующий день с утра мадам Сардо надела черное пальто, тщательно застегнув его на все пуговицы, обернула шею толстым ржавого цвета шарфом, двумя заколками, прочно закрепила на голове шляпку и отправилась в главную контору комитета по делам беженцев. Там она записалась у дежурного и некоторое время подождала в маленькой переполненной приемной. Какие-то люди постоянно сновали взад и вперед, некоторые казались постоянными сотрудниками, но большинство явно были добровольными помощниками. В конце концов ее проводили в маленькую холодную комнатенку, до отказа забитую папками с бумагами и документами. «Вчера на вокзале, по-моему, были не вы?» — спросила мадам Сардо, сидевшая в комнатке маленькой усталой женщины. «Нет, не я. Ивона говорит по-венгерски, поэтому ей пришлось поехать встречать новую группу, которую мы не ждали. Я сожалею, мадам. Мы вовсе не хотим доставлять вам дополнительные неудобства. Но на нас всех сейчас свалилось столько дел. Так, а где ребенок?» «Лежит больная в кровати. К ней ежедневно ходит врач, который говорит, что она должна оставаться в постели по меньшей мере 2 недели. Вы представляете себе, сколько это будет стоить? Хорошенькое начало. О, Господи! Нам необходимо узнать непосредственно от нее все подробности, потому что мы будем стараться разыскать ее родителей. Пока сделаем, что сможем, но когда она поправится, вы обязательно должны будете ее сюда привести, чтобы она сама ответила на все наши вопросы. А сейчас давайте заполним, что сможем». Так и получилось, что заполненные и проштампованные анкеты были уложены в папку, которую поставили вместе с другими такими же в тот ящик, где лежали дела людей, фамилии которых начинались на букву «В».